Анна. Ее звали Анна, а его — Ферапонт. Ферапонт — это Андрей Ферапонтов, ее муж, с которым прожила 24 года. На следующий год — серебряная свадьба. Жили по-разному и хорошо, и плохо, и совсем никуда. С возрастом противоречия не сглаживаются, а наоборот усугубляются. Они усугубились до того, что Ферапонт перестал спокойно разговаривать. Все время визжал, как подрезанная свинья, точнее, кабан. Видимо, Анна его раздражала. Анна послушала этот визг и смылась на дачу. Сначала на день, потом на неделю, а потом осела и просто стала жить в доме на земле. Тишина, покой, время движется по-другому, чем в городе. До работы на полчаса ближе, чем из городской квартиры. Машина в теплом гараже. Собака Найда любит до самоотречения, смотрит с нечеловеческой, космической преданностью. Чего еще желать? Дом остался от деда, врача. Сталин собрался расстрелять его в 1953 году, как отравителя. Но умер сам. А дед остался и жил еще 20 лет. Отец деда тоже был земский врач, знал Чехова. А прабабка, сестра Милосердия, знала великих княжон. Осталась фотография. Прабабушка в госпитале вместе с великими княжнами Ольгой и Татьяной. Нежные лица, белые крахмальные косынки с красным крестом, доверчивые глаза. Знакомый художник написал картину с этой фотографией. Серо-бежевый, блеклый фон, глаза сияют сквозь времена. Анна повесила эту картину у себя в спальне и, когда просыпалась, смотрела на девочек начала века, а они на нее. После деда, кроме дачи, осталась восьмикомнатная квартира в доме на набережной. Квартиру сдавали иностранцам, на это и жили. Хватало на все и еще оставалось на отдых и путешествия. Путешествовать Анна не любила. И ездить с Ферапонтом, постоянно преодолевать его плохое настроение, себе дороже, а отправиться одной — тоска. В привычной трудовой жизни для тоски не оставалось времени. Она вела 4 палаты, научилась быстро ходить и быстро разговаривать, как диктор телевидения. Если пациент попадался бестолковый и не понимал с первого раза, у нее закипали мозги. Но Анна терпела, поскольку принадлежала к потомственным земским врачам. Надо быть милосердным, дядя. Дача деревянная, но крепкая. В доме имелся свой домовой, он шуршал по ночам. Иногда раздавался звук, как выстрел. Может быть, это приходил дед? Анна просыпалась и замирала, как труп в морге. По одеялу пробегал любопытный мышонок, думал, что никого нет. Анна ждала рассвета, зрело решение завести кошку. Живое существо смотрит, мурлыкает. День выдался теплый и нежный, как в раю. Анна побрела в лес, вышла на поляну. На сваленном дереве сидела женщина средних лет, о таких говорят простая русская. А кто непростой? Королева Елизавета? Непростая, английская. Анна подошла и спросила: «Можно посидеть?» Женщина подвинулась, хотя место было, целое бревно. Анна села, стала смотреть перед собой. Если разобраться, то в ее жизни все не так плохо. Муж хоть и орет, но существует на отдельно взятой территории. Сын, способный компьютерщик, живет в Америке под Сан-Франциско, имеет свой дом в Силиконовой долине, женат на ирландке. Дочь, студентка медицинского института, живет у мальчика. Но сейчас все так живут. Раньше такое считалось позором, сейчас норма. Получается, что у Анны есть все. Муж, 2 детей, работа, деньги. Чего еще желать? Но по существу у нее только больные, которые смотрят, как собака Найда. Анна спит в холодной, пустой постели, и по ней бегает мышь. Вот итог ее 24-летней жизни: пустой дом и домовой в подвале. А что дальше? То же самое. Женщина на бревне сидела тихо, не лезла с разговорами, и это было очень хорошо. Анна застыла без мыслей, как в анабиозе, потом встала и пошла. Не сидеть же весь день. Прошла несколько шагов и обернулась. Женщина поднялась с бревна и смотрела ей вслед. «Вы ко мне?» — спросила Анна. Женщина молчала. Собаки ведь не разговаривают. «Проходите», — пригласила Анна. Анна и Марина стали жить вместе. Анне казалось, что она провалилась в детство. Тоже состояние заботы и защиты. Домовой притих, вел себя прилично. Мыши не показывались. Возможно, убежали в поле. Анна просыпалась от того, что в окно светило солнце. Ее комната выходила на солнечную сторону. Девушки с фотографии смотрели ясно и дружественно, как будто спрашивали: «Хорошо, правда?» Внизу на первом этаже слышались мягкие шаги и мурлыканье. Это Марина напевала себе под нос. Анна спускалась вниз. На столе под салфеткой стоял завтрак. Да не просто завтрак, а как в мексиканском сериале: свежевыжатый апельсиновый сок в хрустальном стакане, пареная тыква — это вместо папайи. В нашем климате папайя не растет. Свежайший, только что откинутый творог. Никаких яиц каждый день, никаких бутербродов. Анна принимала душ, завтракала и уезжала на работу. Марина оставалась одна, врубала телевизор, включала пылесос и под совместный рев техники подсчитывала свои доходы. Анна платила ей $250 в месяц плюс питание и проживание. Хорошо, что банкирша Света ее выгнала. Там полный дом народа, постоянные гости, некогда присесть. А здесь большой пустой дом, его ничего не стоит убрать, народу никого. Сама себе хозяйка. Марина почувствовала себя, как в партийном санатории. Казалось, что она открыла новую дверь и вошла в новый мир. Когда Бог хочет открыть перед тобой новую дверь, Он закрывает предыдущую. Предыдущие двери захлопнулись, и слава Богу. Единственный гвоздь стоял в сердце — Аля. Когда Марина ела на обед малосольную норвежскую семгу, невольно думала о том, что ест сейчас Аля. Когда ложилась спать на широкую удобную кровать в комнате с раскрытым окном, невольно думалась, на чем спит Аля. И главное, где? Должно быть, на раскладушке в коридоре. Не положат же они 6-летнюю девочку в одну комнату с собой. А вдруг положат? Что тогда Аля видит и слышит? И какие последствия ведет за собой такой нездоровый опыт? Марина тяжело вздыхала, смотрела по сторонам. Мысленно прикидывала, где Алечка будет спать. Можно с собой, можно в отдельную комнату. Место навалом. Марина собиралась переговорить на эту тему с Анной, ждала удобной минуты. Но найти такую минуту оказалось непросто. По будням Анна рано уезжала на работу и возвращалась усталая, отрешенная, сидела, как ватная кукла, с глазами в никуда, не до разговоров. Марина чувствовала Анну и с беседами не лезла. Анна ценила это превыше всего, самое главное в общении, когда удобно вместе молчать. По выходным телефон звонил без перерыва. Звонили пациенты, задавали короткий вопрос, типа «какое лучше лекарство, то или другое?» И когда его лучше принимать, до или после еды? Казалось бы, какая мелочь. Разговор занимает 2 минуты. Но таких минут набиралось на целый рабочий день. Анна стояла возле телефона, терпеливо объясняла, а когда опускала трубку, из-под руки тут же брызгал новый звонок. Марина хотела их всех отшить, но Анна не позволяла. Земские врачи прошлого, а теперь уже позапрошлого века, тоже вставали среди ночи и ехали на лошадях по бездорожью. Сейчас хоть есть телефон. И все-таки Марина нашла момент и произнесла легко, между прочим. «Я привезу на месяц мою внучку». Анна отметила, Марина не спрашивала разрешения, можно или нельзя, она ставила перед фактом. Но Анна не любила, когда решали за нее. Она промолчала. Анна уставала, как собака, и присутствие в доме активного детского начала было ей не по силам и не по нервам. Главный врач Карнаухов грузил на нее столько, сколько она могла вести, и сверх того, а сам принимал блатных больных. Можно понять. Зарплата врача не соответствовала труду и ответственности. Анна взятки не брала. Как можно наживаться на несчастье? А больное сердце — это самое настоящее несчастье. Во-вторых, деньги у нее были. Карнаухов страстно любил деньги, а они его нет. Деньги никогда не задерживались у Карнаухова, быстро исчезали, пропадали. У Анны наоборот. Она была равнодушна к деньгам, а они к ней липли в виде ежемесячной аренды за квартиру. Подарки Анна принимала исключительно в виде конфет и цветов. Легкое жертвоприношение, движение души. Анна складывала красивые коробки в бар. Это называлось подарочный фонд. Каждый день к вечеру Марина выходила встречать Анну на дорогу. Анна сворачивала на свою улицу и видела в конце дороги уютную фигуру Марины, и сердце вздрагивало от тихой благодарности. Спрашивается, зачем в ее возрасте нужен муж? Только за тем, чтобы на него дополнительно пахать? Лучше иметь такую вот помощницу, которая облегчит и украсит жизнь. Марина и Анна, как две баржи, потерпевшие крушение в жизненных волнах, притиснулись друг к другу и потому не тонут, поддерживают друг друга на плаву. Вечером смотрели телевизор. Анна включала НТВ, а Марина ненавидела этот канал за критику правительства. Марина была законопослушным человеком, и ее коробило, когда поднимали руку на власть. Нельзя жить в стране, где власть не имеет авторитета. При Сталине было лучше, делала вывод Марина. При Сталине был концлагерь, напоминала Анна. Не знаю, у меня никто не сидел. Человек познает мир через себя. У Марины никто не сидел, а что у других? Так это у других. Иногда по выходным приезжали родственники. Ферапонт на машине и дочка с женихом тоже на машине. Анна носилась, как заполошная курица, готовила угощение руками Марины, разумеется. Усаживались за стол. Какое-то время было тихо, все жевали, наслаждаясь вкусом. Дочь ела мало, буквально ковырялась и отодвигала. Она постоянно худела. Организм претерпевал стресс. От внутреннего стресса она была неразговорчива и высокомерна. Анна лезла с вопросами, нервничала, говорила неоправданно много, заискивала всем своим видом и голосом, хотела им нравиться, хотела подольше задержать, журчала, как весенний ручей. «Помолчи, а!» — просил Ферапонт и мучительно морщился. «Метешь пургу!» «А что я говорю? Я ничего не говорю!» — оправдывалась Анна. Слово брал жених. Марина не вникала. Потом спрашивала, горячее подавать? На нее смотрели с возмущением, как будто Марина перебила речь Нобелевского лауреата. Марина не могла свести концы с концами. Анна — глава семьи. Все они живут за ее счет, точнее, за счет ее дедушки. Вся недвижимость, квартира, дача, мебель, картины — все богатство — это наследство Анны. Почему они все относятся к ней, как к бедной родственнице? И почему Анна не может поставить их на место? Вместо того, чтобы выгнать Ферапонта в шею, отдала ему квартиру, купила машину. Марине было обидно за свою хозяйку, так и хотелось что-нибудь сказать этой дочке, типа «А кто тебя такой сделал? Ты должна матери ноги мыть и воду пить». Но Марина сдерживалась, соблюдала табель о рангах. Потом родственники уходили довольно быстро. Дочь тихо говорила в дверях, кивая на Марину. Какая-то она у тебя косорылая, найди другую». «А это куда?» — пугалась Анна. «А где ты ее взяла?» «Бог послал». «С доставкой на дом», — добавлял Ферапонт. Анна видела. С одной стороны, они ее ревновали, с другой стороны, им было плевать на ее жизнь. Жива и ладно. У них своя бурная городская жизнь. Дочь была влюблена в жениха, Ферапонт — в свободу и одиночество, что тоже является крайней формой свободы. Марина отмечала, родственники вели себя как посторонние люди, даже хуже, чем посторонние. С чужими можно найти больше точек соприкосновения, так что богатые тоже плачут этими же слезами. Анна выходила провожать, отодвигала миг разлуки. Родственники садились в машины и были уже не здесь. Взгляд Анны их цеплял и царапал, и тормозил. Стук машинной дверцы, выхлоп заведенного мотора и «аляулю» нету. Только резкий запах бензина долго держится на свежем воздухе. Навоняли и уехали.